Газовоз надлёдный и подлёдный. Мало добыть природный газ. Его еще нужно транспортировать туда, где он необходим. Для перевозки сжиженного природного газа нужно специальное оборудование. А если перевозить его по морю, допустим, по Северному морскому пути, то понадобится специальное судно — газовоз. Российский флот постоянно пополняется такими судами. Строят их, например, на дальневосточной верфи «Звезда». В основном там производят газовозы арктического класса, то есть предназначенные как раз для Северного Ледовитого океана. Интересный факт. Несколько лет назад конструкторы из российского бюро «Малахит» придумали проект атомного подводного газовоза «Пилигрим» для того, чтобы доставлять природный газ по воде подо льдом. Такому газовозу ледокол не понадобится. Но этот проект пока находится в разработке. Давай тоже пофантазируем, каким он мог бы быть. Нарисуем свои варианты, — предложила Варя брату.